Вы никогда не слышали такого голоса и очень боюсь не услышать. Когда Сальвини в первый раз вышел во время репетиции на сцену малого театра, поклонился нам, своим партнерам, и бросил первую реплику апарте, пол сцены начал вибрировать. Можно было подумать, что заиграл орган. Он говорил в полголоса, но это в полголоса в каждой груди вызывало сладкую дрожь, звучало, казалось, даже в мягких складках бархатных драпировок, переполняло театр. Вообще он играл великолепно, очень темпераментно, очень умно, неожиданно, тонко. Казалось, что он впервые во время спектакля узнал об утрате платка и, бросив текст роли, говорит уже от себя. Публика с ума сходила, вызывала его неистово, многие кидались за билетами, чтобы снова видеть его. Следующий спектакль многих разочаровывал. Это было полное повторение прежнего. До малейших деталей. То, что в первый раз казалось такой удивительной находкой, такой неожиданностью, раскрывалось как рассчитанное и закрепленное вдохновение. Все отточено. Тысячу раз проверено перед зеркалом. Ни малейшего отступления ни в чем. Никакой импровизации. Ни в жестах, ни в интонациях голоса. И при этом поразительная простота, естественность поведения на сцене. В первый раз я видел такое, потому что актер лепит образ каждый раз как бы заново. Пусть эти слепки будут похожи один на другой, как близнецы, но ведь нельзя же каждый раз рождать одного и того же ребенка. Тут у Сальвини был какой-то просчет. Непосредственное переживание на сцене у него не рождалось. И тем не менее даже рентгеновский глаз Константина Сергеевича Станиславского принял это великое изображение страсти за самую страсть. Нарисованный огонь за настоящее пламя. Он обжегся, прикоснувшись к пожару, бушующему на полотне. Это величайшее искусство, то, что дал нам Сальвини. Но второй раз опытный зритель не ошибется. Зато слезы, каждый раз порождаемые на сцене непосредственным душевным волнением, будут трогать всегда. Вы знаете, в смысле непосредственности был очень интересен Таманью. Итальянец, который приезжал на гастроли в Россию, пел на сцене Большого театра партию «Отелло» в опере «Верди». О, это был превосходный «Отелло». Надо вам сказать, что Таманью обладал великолепным героическим тенором и настоящим артистическим темпераментом. Но он пришел на сцену, не владея актерской техникой, без которой «Отелло» не вытянешь ни в драме, ни в опере. А вокальную партию проходил с ним сам Верди, в ту пору уже глубокий старик. Наблюдая на репетиции, как Таманию в последней сцене пытается изобразить самоубийство Отелло и не может освободиться от ходульных приемов, Верди обратился к нему и сказал: «Сеньор Таманию, одолжите мне на минуту кинжал».